Аудиокнига «Рей О. Хейкеля. Как я возил Библии» от автора. Идея написать воспоминания о своей жизни появилась у меня уже в преклонном возрасте. Я сначала хотел просто оставить своим детям память о том, как их отец исполнял Божьи поручения. Но потом я дал почитать написанное друзьям, а они предложили сделать мои воспоминания достоянием русских христиан, чтобы те знали, как непросто было доставлять Библии из стран Запада в Советский Союз. Родился я в сельской местности вторым сыном в семье фермера. Моя жизнь с самого начала складывалась не самым лучшим образом. Рождение мое разочаровало родителей, потому что они хотели, чтобы родилась девочка. Когда мне не было еще года, я тяжело заболел после прививки, и из-за этого до 2 лет не мог научиться ходить. Мои родители постоянно ссорились друг с другом. Ласку и любовь со стороны мамы я начал ощущать только в школьном возрасте. Однако на 2-м этаже нашего дома жили мои бабушка с дедушкой, которые были верующими. Они направляли меня к Богу и учили ценить духовное, вечное. После окончания школы я получил образование сельскохозяйственного техника и стал преподавать технологию в сельскохозяйственном училище. Несмотря на то, что моя жизнь вроде бы успокоилась, я не имел внутреннего покоя, так как чувствовал, что еще не полностью принадлежу Богу. Господь звал меня к себе, и на одном богослужении я покаялся перед Ним, вручив Ему всю свою жизнь. Через некоторое время такой же шаг сделала девушка, с которой я был обручен. Мы захотели вместе что-то делать для Царства Божьего. Однажды меня попросили поехать в Советский Союз, чтобы познакомиться с работой по доставке духовных книг в эту страну. Я согласился, и с того времени начался мой труд по перевозу Библии. Бог охранял тайники, в которых мы прятали книги, и русские друзья получили немало Библий благодаря нашему труду. Не обходилось и без испытаний. На советской таможне 2 раза обнаруживали тайник в моей машине. Но запрета на въезд в эту страну я 2 раза не получал, так что мог продолжать свой труд. Постепенно моя работа по перевозу Библии распространилась и на другие закрытые страны Восточной Европы. После распада Советского Союза я стал заниматься перевозкой Библии в Израиль. У евреев до сих пор на глазах лежит покрывало, и они не признают Иисуса Мессией. В Израиле можно свободно купить Ветхий Завет, но трудно найти полную Библию или Новый Завет. В этой стране не арестовывают за распространение Евангелий, но, к сожалению, эта книга не ценится так, как Слово Божие. Сейчас я уже в преклонном возрасте, и мое сердце радуется от того, что жизнь прошла с Господом и для Него. Я не был безгрешным, допускал ошибки, но, полагаясь на кровь Иисуса Христа и Его милость, верю, что вместе со святыми буду радоваться вечному общению с Ним. Божья милость настолько велика, что даже самый слабый человек может стать своим Богу. Мне радостно сознавать, что я принадлежу Господу и что я гражданин неба, хотя на земле странник и пришелец. Я верю, что Иисус умер на Голгофском кресте из-за мои грехи. Поэтому я больше всего хочу, чтобы скорее наступил тот день, когда церковь при трубном зове будет восхищена на небо для встречи со своим возлюбленным женихом Иисусом Христом. Благодарение Богу, даровавшего нам победу Господом нашим Иисусом Христом. 1 Коринфянам 15:57. Рейо Хейкеля. Поездки в СССР. Тайно перевозить Библию за железный занавес меня побуждали слова Господа. «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари» Марка 16:15. И призыв: «В нуждах святых принимайте участие» Римлянам 12:13. Согласно повелению Христа, проповедовать Евангелие нужно во всем мире, и страны, которые оказались за железным занавесом, не исключение. Но о создании в этих странах миссионерских центров не могло идти речи. Впрочем, в них и не было нужды, так как там уже имелись христианские общины. Эти общины делились на 2 категории – официальную церковь, контролируемую государством, и подпольные общины, которые из-за гонений тайно собирались в домах верующих или в лесах. Подпольные общины социалистических стран нуждались в духовной пище. Духовной литературы там практически не было, и кто-то из христиан Запада должен был заняться доставкой книг в эти страны. Такие люди нашлись. Они перевозили Библии через границу и доставляли их надежным верующим, а те, в свою очередь, распространяли их по разным уголкам страны. Библейские курьеры заботились о том, чтобы хотя бы проповедники и руководители общин имели личные Библии. Тогда, получая откровение свыше через изучение Писания, они будут провозглашать вечные истины и другим людям. Начало моего служения. Однажды друг спросил меня, не смог бы я принять участие в перевозке Библии в Советский Союз? После недолгого размышления я согласился и сразу, еще не получив никаких указаний, начал устраивать в своей машине тайник. В нем могло поместиться 25-35 Библий. В первую поездку я отправился с женой. Своих двух сыновей, 5 и 6 лет, мы оставили на попечение ее сестры и брата в Хельсинки. Разумеется, о цели нашего путешествия наши родственники ничего не знали. Там же, в Хельсинки, к нам присоединилась Рита, которая уже не первый раз была в подобной поездке. Упаковывая наш багаж, Рита увидела, что мы взяли с собой много фруктов, и сообщила, что их нельзя перевозить в Советский Союз. Взяв пакеты с яблоками и апельсинами, я отнес их в дом родственников и сказал: «Говорят, фрукты перевозить в Советский Союз запрещено». В ответ брат жены, офицер полиции, зычным голосом произнес: «Немедленно принесите все, что нельзя провозить». Во время долгого пути я расспрашивал Риту о том, что нас ожидает на таможне и что может произойти, если книги будут найдены. Рита уже однажды была в такой ситуации и не могла назвать ее приятной. По мере приближения к границе наши разговоры сменились молитвами. Мы полностью положились на Бога, а без Его воли, как говорит Библия, даже волос не упадет с нашей головы. На финской таможне я спросил у одного из пограничников далеко до Советского Союза. «Он вот там, где висит красный флаг», – махнул рукой мужчина. Это было в нескольких десятках метров от нас. На советской таможне. При въезде в Советский Союз мы сначала прошли поверхностный досмотр, после чего на контрольно-пропускном пункте, расположенном в нескольких километрах от границы, подверглись более тщательному досмотру. На КПК нам нужно было заполнить бумаги на машину, указав номер двигателя, регистрационный номер автомобиля и множество других номеров и данных. Каждого пассажира обязали заполнить таможенную декларацию, в которой следовало указать имеющуюся при себе сумму денег и ценные вещи вплоть до обручального кольца. После сбора информации начался тщательный досмотр машины. В первую очередь таможенники сняли заднее сиденье, потом вытащили коврики из салона и багажника, затем принялись снимать обшивку дверей. Мою машину обдирали на моих глазах, но я ничего не мог сделать, а только лишь посылал в небо тихую мольбу о помощи. К моему удивлению, на смотровую яму машину загонять не стали. В этом была милость Божья. Если бы днище машины обследовали тщательно, то можно было бы обнаружить тайник с Библиями. Таможенник уже осматривал днище поверхностно, ползая на корточках и прощупывая его железным прутом. Таким образом, все книги остались при нас. Мы наблюдали за действиями таможенников серьезным видом, лишь иногда обменивались словами и думали только об одном – скорее бы все закончилось. Наконец, осмотр, длившийся, как нам показалось, целую вечность, был завершен. Нам вернули паспорта, и мы с облегчением продолжили путь в Ленинград. Юсси принимает Библии. После отъезда от КПК нам предстояло найти подходящее место для того, чтобы переложить Библии из тайника в сумки. Делать это просто на обочине дороги мы не хотели и остановились на стоянке. Помолившись об успехе, достали книги из тайника и разложили по сумкам. От напряжения сильно забилось сердце. Когда мы закончили это дело, рядом с нами неожиданно остановилась какая-то машина, но это уже не было страшным. Ближе к полуночи мы наконец прибыли в Ленинград. У нас был заказан номер в старой гостинице «Европейская», расположенной в центре города. Там мы смогли спокойно отдохнуть, ожидая следующего дня. Передача книг должна была состояться на берегу Невы, около скульптуры львов в прибрежном парке. Принять Библии должен был ингерман-ландец Юсси. Рита его хорошо знала, и это избавляло от лишних проблем. И все же утром мы чувствовали себя неспокойно. Из окна Эрмитажа мы увидели, что Юсси сидит на скамейке, и спустились к нему. Встреча прошла непринужденно и не привлекла внимания окружающих. Юсси немного говорил по-фински. Мы побеседовали друг с другом, а когда вокруг нас стали собираться люди, мы поспешили распрощаться. Юсси пригласил нас к себе домой на богослужение, которое было организовано под видом проводов его сына в армию. Жил Юсси довольно далеко от Ленинграда. Ехать туда на машине я боялся, потому что находиться там туристам было запрещено. Казалось глупостью угодить под арест, когда основная цель – провоз и передача Библии – уже достигнута. Но упускать возможность посетить собрание подпольной общины христиан было просто нельзя. Мы решили ехать на электричке и, пообедав в гостинице, стали с трепетом ждать вечера. Домашнее собрание. Вечером, когда в ожидании электрички мы с женой стояли на вокзале, от напряжения я даже побледнел. И хотя Юсси обещал нас встретить и уверял, что все завершится благополучно, я никак не мог успокоиться. Мы сели в электричку и доехали до станции Корнева, где нас встретил Юсси. Он жил неподалеку отсюда, но, заметив милиционера, который провожал взглядом всех выходящих из поезда, сначала провел нас мимо своего дома, а потом подвел к нему по лесной тропинке. Если религиозное собрание он и мог оправдать проводами сына в армию, то объяснить властям контакт с иностранцами он бы не смог никак. Дом наполнился гостями. Впереди беспорядочно стояло несколько стульев, словно никто не собирался их использовать. Похоже, все были довольны уже тем, что собрание проходило в доме, а не в лесу под открытым небом. Верующие пели, кто-то играл на балалайке. Я обратил внимание на то, что ноты у поющих были написаны от руки. Напечатанного песенника я ни у кого не видел. В конце собрания все стали на молитву. Хотя я не понимал русского языка, но это не мешало мне почувствовать присутствие Святого Духа. Казалось, что все мы находимся в одной лодке с Иисусом Христом. За бортом штормит, но мы спокойны. С нами тот, кому подвластна любая буря. Почти все присутствующие на богослужении были когда-то наказаны за религиозную деятельность. Указав на одну пожилую женщину, Юсси сказал, что она долгие годы провела в тюрьме за преподавание в воскресной школе, а сидевший рядом со мной мужчина был осужден за то, что регулярно представлял свой дом для собраний верующих. По мнению властей, христиане были опасными преступниками, которых следовало изолировать от общества. После богослужения нас пригласили к столу и угостили чаем, пирожными и русским шоколадом, тем, что в Советском Союзе можно было предложить гостям. В гостиницу мы возвращались с неописуемым чувством духовного единства с гонимыми верующими. Возвращение в Финляндию. Утром мы доели оставшиеся продукты и начали собираться в обратный путь. Нам не хотелось больше задерживаться в Советском Союзе. В магазине «Березка» мы за валюту купили домой сувениры. За рубли в «Березке» ничего не продавалось, поэтому простой народ туда не ходил. Машина легко шла в сторону дома. Ее мотор мощностью больше 100 лошадиных сил явно превышал аналогичную характеристику здешних транспортных средств. Трасса Ленинград-Выборг была удивительно извилистой. На ней постоянно встречались шлагбаумы и сторожевые посты для наблюдения за движением. В Выборге мы остановились перекусить в ресторане для туристов. Нам подали картофельное пюре с соусом и так называемый бифстроганов в виде нарезанных жестких мясных жил. Мы единодушно решили, что в следующий раз возьмем с собой столько еды, чтобы не нужно было сюда заезжать. К счастью, проблем с пищеварением ни у кого не возникло. Еще в «Интуристе» я купил талоны, дающие право на приобретение 20 литров высокооктанового бензина. Пообедав в Выборге, мы подъехали к бензоколонке, и я подал продавщице талоны. Через минуту к нам подошел одетый в рабочий комбинезон мужчина. «Нет экстра, нет экстра!» – развел он руками и нарисовал на грязном крыле моей машины цифру. 72. Это было возмутительно. Я заплатил за 98-й бензин, а сейчас мне предлагают 72-й. Но опыт научил меня. В этой стране надо было брать, что дают. А то останешься ни с чем. Я безразлично махнул рукой в знак согласия. С новым топливом машина шла, как комбайн по полю. Прежней резвости уже не было. Кроме этого, ее стало подергивать, и мы заволновали, что не доедем до финской заправочной станции. На советской таможне первым делом проверили все наши бумаги. Паспорта, таможенные декларации, визы, документы на машину, чеки о покупках и так далее. Подсчитав наши деньги и выслушав объяснения, таможенники стали искать в нашей машине рубли, чтобы ни в коем случае не допустить попадания советских денег на Запад. Потом они приступили к тщательному осмотру автомобиля. Сняли сиденья, обшивку дверей, выбросили коврики. Но и на этот раз тайник обнаружен не был. Получив свои паспорта, мы свободно продолжили путь. На границе, расположенной в нескольких километрах от КПП, у нас снова проверили паспорта и осмотрели автомобиль, но лишь поверхностно. В конце концов, шлагбаум был поднят, и мы переехали на территорию Финляндии. На финской таможне мы могли спокойно общаться, не боясь подслушивающих устройств или того, что кто-то следит за нашими передвижениями. Нам казалось, что мы уже дома, хотя мы только пересекли границу. Приветливые люди, деловое отношение, никакого раздевания машины – это был совсем другой мир. На первой же финской заправочной станции я до отказа наполнил бак 98-м бензином, и автомобиль сразу поехал резвее. День клонился к вечеру, когда мы заехали во двор нашего дома. Поездка добавила 1600 километров на счетчик, и, несмотря на все опасности, закончилась благополучно. Итак, первое посещение Советского Союза было позади. Мы ясно увидели, что верующие действительно нуждаются в духовной пище, и что одной партии Библии для утоления их духовного голода явно недостаточно. В своем новом шестиместном Opel Рекорде я начал оборудовать тайники для провоза Библии. В задней части автомобиля, по обоим его бокам, я сделал глубокие отделения, в которые можно было проникнуть через багажник. Из алюминиевого листа я вырезал для этих тайников крышки. Кроме этого, я сделал для аккумулятора специальный чехол с тайником и так получил еще одно место для книг. Лесное собрание. Во время одной из следующих поездок меня и моих спутников пригласили на собрание подпольной общины, которое должно было проходить в лесу, далеко от Ленинграда. Стояла ранняя осень. В воскресенье утром мы на электричке поехали к назначенному месту. Юсси был нашим проводником. Сойдя на каком-то полустанке, мы направились в лес и шли до тех пор, пока не очутились на болотистой лесной поляне. Юсси объяснил, что это место выбрано как самое безопасное, так как добраться сюда на машине просто не смогут. Собрание уже началось. Присутствовало около 150 человек. Все стояли тихо и слушали проповедника. После проповеди молились с глубоким благоговением. На богослужении люди немало пели, кто-то играл на балалайке. Одна старая ингерманландка, признав в нас финнов, спела нам, сохранившуюся в ее памяти, финскую песню. Собрание длилось несколько часов, однако никто никуда не спешил, и даже внезапному дождю не удалось разогнать присутствующих. Женщины, достав целлофан, укрыли им детей и накинули его на себя. Благоговение усилилось, когда принесли два чемодана и застелили их белой скатертью. Это был своего рода стол, на который поставили хлеб и вино для причастия. Все стояли на своих местах, а руководители общины, разломив хлеб на кусочки, разнесли его собравшимся. Вино разносили в общей чаше. Святость вечери Господней была почти осязаема. Здесь не было формально верующих и христиан-любителей. Все составляли одно со своим Богом. Казалось, что лес был храмом, а на гонимых верующих, по повелению свыше, опустился кусочек неба. Вечером нам надо было возвращаться в Финляндию, поэтому мы покинули верующих, не дожидаясь окончания собрания. Из-за отсутствия другого водителя мне пришлось вести машину до самого дома. Медленно ползущая очередь на таможне забрала у нас 2 часа, Но в итоге нас без проблем выпустили из страны. Домой мы приехали только к утру. Январская поездка. В очередную поездку я отправился с двумя своими друзьями. На этот раз мы везли не только книги, но и одежду и обувь. За окном стоял январь. Уличный термометр показывал 15 градусов мороза, но я даже радовался. Дороги будут сухие, а значит, не скользкие. Таможню мы прошли вполне благополучно. Но большой неожиданностью для нас стало состояние дорог в Советском Союзе. Похоже, за недостатком спецтехники их совсем не расчищали, и никто не заботился о том, чтобы хотя бы просто посыпать их солью и песком. Мой «Opel Рекорд» подпрыгивал на наледях. Был уже поздний вечер, когда мы остановились на небольшой стоянке между Выборгом и Ленинградом. При 20-градусном морозе, освещая крышки тайников карманным фонариком, я пытался их открыть, чтобы переложить Библии в сумки. Пальцы не слушались, я весь дрожал от холода. Вдобавок ко всему, фонарик начал мигать. Но мы знали, что поехали не на легкое дело, поэтому не отступали. К счастью, на этот раз мы успешно переложили книги из тайника в сумки, никто нас не потревожил. После полуночи мы добрались до гостиницы «Ленинград». Как только я открыл дверь машины, тут же появился незнакомец. «Есть что-нибудь на продажу?» «Нет», – коротко ответил я, и вместе со своими попутчиками отправился к гостинице. Ложась спать, я подумал об этом человеке. Здесь платят большие суммы за колготки, жевательную резинку и другие западные товары. На каждом углу встречаются разные темные личности – то нищие, то продавцы водки, то валютчики. СССР обладает огромными природными ресурсами. Это очень богатая страна. Почему же народ живет так бедно? Может, у этой страны нет Божьего благословения? Может, на ней лежит проклятие атеизма? Библия гласит, что посеет человек, то и пожнет. Не пожинает ли этот народ сейчас то, что посеял? Эти мысли крутились в моей голове, пока я не заснул. Утром мороз усилился до 32 градусов. У нас была запланирована встреча с Юси. Мы сели в машину, я повернул ключ зажигания, но мотор не заводился. Вытащив банку с аэрозолем, я попросил своих попутчиков распылить его в воздушный фильтр, а сам тем временем снова пытался завести машину. Но аэрозоль тоже замерз, из банки лишь выкатилось несколько крупных капель жидкости. Машина не то что не заводилась, у аккумулятора не хватало силы даже прокрутить стартер. В тот день нам пришлось пользоваться общественным транспортом. Мы привезли с собой так много вещей и книг, что не смогли передать Юсе все сразу, хотя он два раза отвозил домой по несколько сумок. Отвезти же что-то сами по какому-нибудь адресу мы не могли. Вечером я забрал аккумулятор и банку с аэрозолем в гостиничный номер. На следующий день по-прежнему стоял 30-градусный мороз. Я переживал, заведется ли машина, потому что надо было возвращаться домой. Я достал из багажника новые свечи зажигания и вкрутил их в двигатель. В это утро машина завелась с первого раза. Мы поездили по городу, а после обеда отправились на встречу с Юси, где сообщили ему, что наша машина на ходу, и мы можем подвезти его к железнодорожному вокзалу и там уже отдать оставшиеся вещи. Юси осмелился сесть в наш новый Opel Рекорд и никак не мог поверить, что у простого финна может быть такой автомобиль. Мы припарковались на боковой улочке рядом с вокзалом, немного поговорили и, прежде чем расстаться, вместе помолились Богу. Потом я снял с себя шубу и отдал Юсе. У него на глазах навернулись слезы, и он сказал, что не может ее принять. Мы ответили, что согласно Библии, для равномерности в церкви наш избыток должен восполнить недостаток верующих в Советском Союзе. «Все равно я не оставлю эту шубу себе. Я отправлю ее братьям в Сибирь», — сказал Юси и, колеблясь, набросил шубу на себя. Я завел машину, помахал ему и медленно выехал на дорогу. Юси в шубе не по размеру, с огромными тюками в обеих руках, с грустью смотрел нам вслед. На пути к свободному западу я долго вспоминал полный слез прощальный взгляд брата. Обнаружение тайника. Меня не покидала мысль, что перевозка Библии в Советский Союз напоминает военные действия на духовном фронте. А на войне всегда есть и погибшие, и раненые. Я понимал, что успех будет не всегда, и когда-нибудь меня может постичь беда, арест, причем на длительный срок, конфискация автомобиля. В случае неприятностей в СССР меня могли уволить с моей преподавательской деятельности, но я все-таки хотел продолжать служение, а потому постоянно боролся с чувством страха. Постепенно перевозка Библии стала принимать рутинный характер, и незаметно для себя я все больше доверял своей машине и хорошо устроенным в ней тайникам, а не Богу. Во время майских праздников мы с женой опять стали готовиться к поездке в Советский Союз. Заполнив тайники машины книгами, я обнаружил, что 4 новых завета не поместились. Я все равно хотел их взять с собой, поэтому завернул в пакет, засунул их за приборную панель. Накануне отъезда мы с женой всегда постились целый день, но в то воскресенье пост не удался. Я проповедовал в одной церкви, после чего меня позвали на кофе. Жена ходила в гости к своим родителям и не отказалась с ними пообедать. Перед самым выездом у нас с женой возникли разногласия насчет деталей поездки, и я уже начал сомневаться, благословит ли Бог это дело. Однако отменить поездку я не осмелился, так как все приготовления были уже сделаны. Машина легко скользила по шоссе, когда мы пересекли Финляндию от западного побережья до восточной границы. Мы без проблем прошли финскую таможню и, проехав несколько километров, подъехали к советской. После знакомой нам проверки бумаг последовал досмотр багажа и машины. Все шло спокойно, и мы уже решили, что тайники снова останутся незамеченными. Но вдруг один из таможников уселся на переднее сиденье моего «Опеля». Он стал шарить рукой за приборной панелью и, к нашему ужасу, нащупал пакет с несколькими экземплярами Нового Завета. С этой злополучной минуты я и моя жена стали в глазах таможенников преступниками, ведь мы завезли в СССР 4 книги, которые могли потрясти устои страны. Начался строгий допрос. Таможенники настойчиво требовали сказать, есть ли в машине еще такие книги, обещают пустить нас, если мы все покажем. Естественно, о тайниках я ничего не сказал, и мой автомобиль отогнали на смотровую яму для основательной проверки. Я знал, что таможенники проверят все до болтика. Механик, проверяющий днище моего «Опеля», обратил внимание на тайник рядом с бензобаком. «Что это? Покажи!» Я же только вскидывал брови, изображая удивление. Около 10 таможенников окружили мою машину и стали выяснять, что это за металлическая коробка рядом с бензобаком. Они принялись ковырять отверткой сварочный шов и делали это до тех пор, пока из тайника не начали вываливаться книги. Какой восторг это вызвало у работников таможни! С большим усердием, разбирая автомобиль дальше, они тыкали железной проволокой в бензобак и во все части машины. В конце концов, им удалось обнаружить и другие тайники, что вызвало у них еще более торжествующие возгласы. Проверив днище, салон и багажник, таможенники перешли к мотору. Мне приказали снять передние фары и воздушный фильтр, а сами вынули аккумулятор и положили его рядом с машиной. Обнаружить тайник в футляре аккумулятора им удалось легко, и они достали еще несколько экземпляров Нового Завета. Посчитав, что в машине больше нечего искать, мне разрешили поставить снятые части на место. К счастью, некоторые небольшие тайники обнаружены не были. Потом автомобиль отогнали к зданию таможни, а нас с женой повели в комнату для допросов. В центре комнаты стоял стол, на котором возвышалась стопка книг, найденных в тайниках «Опеля». Мы присели к столу в ожидании развязки. Ждать нам пришлось довольно долго. Все время в комнате находился представленный к нам охранник, который, не обращая на нас никакого внимания, жадно читал Евангелие от Иоанна. Наконец в комнату вошел человек с фотоаппаратом. Он подобрал такой угол для снимка, чтобы на переднем плане была стопка книг, а за ней мы, преступники. На фото запечатлелись наши улыбающиеся, приветливые лица. После личного досмотра нас с женой развели для допроса по комнатам, чтобы потом сравнить наши показания. Физическую силу к нам не применяли, только угрожали нас наказать по всей строгости закона. Главное внимание было обращено на меня, допрашивающего. Интересовало, от кого я получил эти книги, сколько за них заплатил, кто нас направил, в какой организации мы состоим, кто наш руководитель, сколько нам платят за эту работу. От меня также требовали назвать имена людей, которым мы собирались передавать Библии и место встречи с ними. В какие-то моменты тон мужчины звучал почти приветливо, а потом снова становился жестким, и он напористо задавал вопрос за вопросом, на который следовало отвечать немедленно. Спустя некоторое время в комнату вошел другой следователь и сказал, что он все знает, но требует от меня чистосердечного признания. Он даже пообещал, что если я все расскажу, мне тут же вернут машину и отпустят домой. Я старался отвечать так, чтобы не раскрыть тайны и не выдать Юси. Не добившись желаемого, следователи заявили, что мою машину конфискуют. Это не было для меня неожиданностью. Я давно готовился к такому развитию событий. К тому же, приобрести новую машину для меня не составляло труда. Допрашивающие заметили мою спокойную реакцию на их угрозу и сказали: «Значит, у тебя две машины». Я заверил, что второй машины у меня нет, но если отнимут эту, то мне придется купить другую. «Скажите», — спросил я в свою очередь, — «разве СССР не подписал всеобщую декларацию прав человека, и разве в СССР нет свободы вероисповедания?» Следователи утвердительно покачали головой и объяснили: «Моя вина в том, что я пытался провести Библию тайно, вместо того, чтобы действовать открыто. Я, конечно же, знал, что суть вовсе не в форме перевозки, но спорить не стал. Признаюсь, в те минуты я больше всего переживал о том, какой срок тюремного заключения мне дадут. Может, власти удовлетворятся лишь конфискацией моей новой машины? Бог послал мне спокойствие и терпение, благодаря чему атмосфера во время допроса не была напряженной». «Напиши всю правду, и мы тебя отпустим», — приказал следователь, положив передо мной лист бумаги и ручку. Я начал писать, но только не то, чего хотелось следователям. Например, я отвечал, что Слово Божье невозможно связать и что оно предназначено для всех людей. Допрос продолжался до самого вечера, после чего меня отправили в холл ожидать решения. Там я встретился с женой. Ее допрашивали так же, как и меня, и она была так же спокойна и рассудительна. Мы стали обдумывать, что заберем из машины, если нас отпустят. У нас было множество сумок, и мы никак не смогли бы унести их все. Настроенные на освобождение, мы с женой рассуждали о покупке новой машины. Наверное, начальник таможни посадил нас на самое видное место в холле с целью продемонстрировать своим подчиненным двух растерянных и подавленных финнов, только что допрошенных за перевозку Библии. Но у нас было совсем другое настроение.